Ирина Суздалева. Ведьма в вампирской академии. Пролог. «Алиса, ты понимаешь, что следующий косяк тебе не простят?» — спросила у меня моя подруга Катя, блондинка с серыми глазами, кукольным личиком и ростом где-то 170 сантиметров. «Что нам, теперь всю жизнь сидеть в заперти, чтобы моя матушка была довольна?» Отозвалась я, скорчив ей рожицу. Но внутри себя я понимала, что если я снова попаду в неприятности, простым домашним арестом или дополнительными занятиями не отделаюсь. Моя мама это просто так не оставит. Кстати, я забыла представиться. Как вы уже поняли, меня зовут Алиса. Мне 18 лет. Я миниатюрная, 160 сантиметров. Рыжая девушка с зелеными глазами, с пропорциональными чертами лица и тонкой талией. Хотя грудь и попа у меня не маленькие. Ах да, и я ведьма, как и моя подруга. Я уверена, вы думаете, что в нашем мире магии не существует. Но я сейчас опровергну все ваши убеждения. Магия не просто существует, но еще и развивается на полную катушку. А теперь давайте я удивлю вас еще сильнее. Существуют не только ведьмы, а еще вампиры, оборотни, тролли, феи и демоны. И у нас, у магического народа, даже существует собственное правительство, то есть совет, который решает все вопросы и контролирует соблюдение наших законов. Да, именно наших законов. Состоит из 6 человек, по одному из каждой расы. А также раз в 15 лет выбирается глава из 6, обязательно другой расы. Он условно считается правителем магического народа. Сейчас правит вампир. И так как наш магический народ живет намного дольше человеческого, то члены совета правят по несколько раз за всю жизнь. Ай, что-то я отвлеклась. О чем я рассказывала? Ах да, про себя. Так вот, несколько дней назад я с отличием окончила школу магии. Да, они тоже существуют, причем сразу под носом у людей. Но нам не позволили провести выпускной вечер. Видите ли, участились нападения темных вампиров, сошедших с ума от жажды крови. Поэтому проводить выпускной было бы небезопасно. А что делать нам, простым выпускникам? Остаться без такого феноменального праздника? Нет, так точно не пойдет. Я против. А если мне что-то не нравится, то просто так я этого не оставлю. А если не оставлю я, то и остальные подтянутся. Все-таки ведьмочки очень компанейские девочки, а еще очень любят проказничать и уважают власть. А раз я была старостой класса, то... Ну, вы понимаете. Поэтому сейчас мы с Катюшей собираемся в один модный московский клуб, который специализируется на развлечениях для магических существ. А если люди и попадают туда, то только просвещенные, за которых ручаются представители магического мира. Я посмотрела на себя в зеркало. На мне было золотое платье, которое спереди было похоже на мини, а сзади плавно опускалось в пол. Лиф у платья был расшит бисером и прекрасно выделял бюст. Это платье было великолепным. Волосы я завела крупными локонами, глаза подчеркнула с помощью смоки айс, а губы накрасила розовым блеском. На ноги я надела черные босоножки со стразами. Мне очень нравилось то, как я выгляжу. Я была действительно красива. Да нет, скорее неотразима. Повернувшись, я посмотрела на Катю, и у меня открылся рот от восхищения. Девушка одела красное облегающее платье в пол без бретелек, которое подчеркивало стройную фигуру. На ней были черные туфли на каблуке, что делало ее еще более высокой. Волосы она подняла в высокую прическу с вьющимися локонами, глаза подчеркнула с помощью стрелок, а губы накрасила красной помадой. «Да, не завидую я парням, которые встретятся на нашем пути». Мало того, что мы прекрасно выглядели, так еще этот наш ведьмовский шарм. Эх!» Я улыбнулась Катюше и произнесла восхищенно. «Ты чертовски горячо выглядишь!» «Спасибо, ты тоже великолепна!» Улыбнувшись, ответила девушка. «Ну что, поехали?» — спросила я. Катя кивнула в ответ, и мы вышли на улицу, где нас уже ждало такси. Подъехав к клубу под названием «Мэджик», да, вот такой каламбур, мы вышли из такси и направились сразу к входу, минуя очередь, которая состояла в основном из людей. Бедные люди, им точно не попасть в этот клуб без особого разрешения. Но это был их выбор — стоять тут и надеяться, что они когда-нибудь попадут внутрь, когда они могли спокойно идти и развлекаться в другое место. Подойдя к охране на входе, которая проводила фейс-контроль, я улыбнулась. «Лёшечка, привет! Давно не виделись!» — проворковала я, обнимая охранника, который на самом деле был троллем. «Как твоя жена?» «О, Алисочка! Действительно давно не виделись. Где ты пропадала?» «Ой, Катюша! И тебе привет! Кстати, прекрасно выглядите. Анфиса прекрасно себя чувствует. Я говорил тебе, что она носит нашего первенца». Произнес этот лысый громила с карими глазами, широкой улыбкой на лице. «Да ты что? Поздравляю!» Восхитилась я и снова его обняла. «Ты будешь прекрасным отцом. Кстати, передавай Анфисочке привет». «Обязательно передам. Она будет рада узнать, что я видел тебя», — сказал Лёша. «О, я представляю, как она будет рада. Особенно после того, когда вспомнит, что я поспособствовала их воссоединению в семью. Это произошло, когда я была на практике в Министерстве магии, а эти двое там работали. Я просто заметила их обоюдный интерес и вмешалась. Конечно, без магии не обошлось. Ох, и досталось же мне тогда от матушки, когда все вскрылось. Но факт остается фактом. Эти двое поженились и до сих пор вместе. Анфиса, как и Леша, тролль. Но, несмотря на это, она хотела, чтобы я была свидетельницей на их свадьбе. К сожалению, этому не суждено было сбыться, так как вмешалась мама Анфисы и заставила взять в подружки невесты кузину девушки. Эх, жаль, конечно. Но на свадьбе мне все же удалось погулять, и было это очень весело. Хотя и там я чуть-чуть напроказничала. Свадьба была в самом разгаре, когда я кое-что узнала и подлила свидетельнице рвотное зелье. Девушке пришлось посидеть оставшийся вечер в дамской комнате. Хорошо, что на этот раз меня никто не поймал. Нет, а что такого? Нечего было переходить дорогу ведьмочки. Вы спросите, что же она такого сделала? Я вам сейчас расскажу. Во время очередного тоста ко мне подошла не совсем трезвая мама невесты и рассказала замечательную историю о том, как эта кузина слезно просила отдать ей место свидетельницы, потому что семью настигнет позор, когда все узнают, что на свадьбе величайших горных троллей свидетельницей была какая-то ведьмовская вертихвостка. Но вы представляете? В общем, так ей и надо. Ох! Нельзя переходить дорогу ведьмочкам. Они бывают очень мстительными. Зато оставшаяся часть свадьбы прошла просто великолепно. И никто не заметил отсутствия свидетельницы, особенно когда ее было кем заменить. И никакого позора, кстати, не было. «Лешенька, а мои девочки уже на месте?» — спросила я, смотря на парня совершенно невинным взглядом. «Алиска, что ты на этот раз задумала?» — насторожился он. «Ты же знаешь, что наш выпускной отменили?» — спросила я, а он только кивнул в ответ. «Вот мы и решили его перенести». «Естественно, твоя мать об этом не знает», — усмехнулся Леша. «Конечно же нет», — произнесла я, а на моем лице расплылась заговорщическая улыбка. «Ну так что, мои девочки на месте?» «Их Алиска», — пробормотал он, но все же посмотрел в списки. «Да, все на месте, кроме вас двоих. Проходите». «Спасибо, Лешенька, ты лучший!» — сказала я, еще раз его обняла и поцеловала в щеку, после чего мы с Катей зашли внутрь. «Только не разнесите клуб», — услышала я Лешин голос у себя за спиной. «Постараемся!» — крикнула я в ответ, не оборачиваясь. Когда мы с Катей нашли наш столик, там уже вовсю шло веселье. Заметив наше приближение, девочки радостно вскрикнули в приветствии и восхитились нашей внешностью. За столиком было 12 девушек, все из нашей группы. Вы, наверное, удивляетесь, почему нет парней. А все потому, что у нас парни и девушки учатся на разных факультетах с разной нагрузкой. Поэтому у нас сегодня девичник. «Доброй ночи, дамы! Как у вас здесь дела?» Поприветствовав их, спросила я. «Алису все прекрасно», — произнесла слегка охмелевшая Аня. «Спасибо, что вытащила нас. Ты лучшая». Я только улыбнулась, когда остальные тоже начали нахваливать меня. Ох, это природа ведьмочек, они действительно умели быть благодарными. «Ладно, прекращайте», — сказала я. «Давайте лучше выпьем за окончание учебы». Все девочки поддержали мое предложение, только Катя, зная меня лучше всех, прошептала мне на ухо. «Алис, а может, не надо, а? Помнишь, что было в прошлый раз, когда ты выпила всего бокал вина?» «Катюша, такой день бывает всего раз в жизни. Не порть праздник, а? Тем более я не собираюсь никому подливать приворотное зелье. В прошлый раз я усвоила урок. Мне до сих пор жалко те шикарные пряди, которые выдернула курица, которая почему-то оказалась девушкой того замечательного парня, который признавался мне в любви», — сказала я, беря в руку бокал и произнеся тост. «За окончание учебы!» Остальные девушки вторили мне. В этот момент началось веселье. Как мы только не развлекались и танцевали на барной стойке, и забрались на сцену, чтобы исполнить танец ведьмочек с магическими всплесками, который придумала я лично, и флиртовали с разными парнями, а потом их отшивали, и даже пели в караоке, которого в клубе отродясь не было. В общем, было весело. В какой-то момент развлечений в клубе мне стало недостаточно. «Девочки, а пойдемте шабаш устроим», — предложила я. Естественно, все меня поддержали, и мы вышли на улицу. Зайдя в темный переулок рядом с клубом, я открыла портал и шагнула в него. Девочки последовали моему примеру. Мы оказались на поляне недалеко от города, где могли немного уединиться. Разведя костер, мы стали петь ведьмовские песни с помощью магии, создавая музыку. Это было удивительно. Потом мы летали над костром, а после чего создавали магических существ. В общем, по всем правилам шабаша. Когда все же должно было наконец закончиться, я услышала женский визг. Повернувшись в ту сторону, откуда доносился звук, я увидела Лолу, замерзшую от ужаса и смотрящую вдаль. Проследив за ее взглядом, я заметила то, что так испугало девушку. Это были два вампира. И не простые, а темные. Их можно было узнать по сумасшедшим глазам с красным блеском в зрачках. Страх на мгновение сковал меня, но моя лидерская натура не позволила мне сдаться. Собравшись силами, я открыла возле себя портал обратно в клуб и крикнула: «Бегите!» Но, к сожалению, это услышали не только девочки, которые изо всех сил рванули к порталу, но и вампиры тоже активизировались, моментально оказавшись рядом с девушками. Один из них схватил Лолу, а второй добрался до Кати, которая находилась недалеко от него. Я видела, как их клыки впиваются в шею девушек и не могла больше бездействовать, тем более, что большинство девушек уже покинули поляну. Оставив портал открытым, я рванула в сторону нападавших. Оказавшись на расстоянии магического удара, я собрала всю свою магию и произнесла заклинание. Сосредоточив энергию в обеих руках, я направила ее на вампиров и отпустила. Когда моя магия их достигла, они отлетели назад, а я быстро побежала к девушкам. Прошли всего лишь секунды, но мне показалось, что вечность. Я помогла девушкам подняться, взвалила часть их веса на себя и направилась к порталу. Когда мы были всего на расстоянии одного шага от портала, я почувствовала на себе руки, которые рванули меня обратно. Я поняла, что один из вампиров догнал нас. У меня не было времени подумать, поэтому использовала поток воздуха, направила его на девушек и вытолкнула их в портал. В этот момент я почувствовала зубы у себя на шее, а следом жуткую боль. Я пыталась вырваться, но у меня ничего не выходило. Я испытала еще больший страх, когда увидела, что второй темный вампир подбирался ко мне. Когда я уже подумала, что все кончено, из портала показались две фигуры. Это тоже были вампиры, но другие, светлые. Быстро оценив обстановку, они рванули ко мне. Какой-то невидимой силой темного вампира оторвало от моей шеи и потянуло к одному из светлых. «Магия крови!» пронеслось у меня в голове, прежде чем силы покинули меня. Я упала на землю, но краем глаза увидела, как светлый вампир с серебристыми волосами отрывает голыми руками голову темному, который не успел еще до меня добраться. А вот второй темный вампир не собирался сдаваться просто так. Его подпитала моя кровь, и он начал сопротивляться магии крови. Глаза светлого вампира с черными, как смоль, волосами округлились. Но он быстро пришел в себя. Рванув на напавшего на меня вампира, он схватил его за голову и оторвал ее. Откинув голову в сторону, он направился ко мне и опустился передо мной на колени. Посмотрев мне в глаза, он спросил: «Ты в порядке?» Я попыталась кивнуть, но не смогла, так как темнота начала затягивать меня в свои объятия. Последним, что я видела, это были взволнованные глаза цвета шоколада.